Мы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 5.11.2016 года. 5 ноября 2016 года. До новой исторической эпохи у нас остался ровно год, а может быть и меньше. Но мы даже рассчитываем, что меньше. Вот вещаем мы из Москвы, из Московской области, вернее, если быть точным. Так, куда делся мышка? Из Московской области, из Одинцовского района, из поселка Лохино, Родниковая, 22. И, в общем-то, здесь у нас домик друзей, так назовем. У нас остался ровно год, да, а подожди, может быть и меньше, да, Одинцовского района. Да, такая. Чудеса, ну, вас и тут, и там показывают. Да, как вы. Очень, очень хорошо, это была задержка. Это вот в связи с этим как раз дубляж такой. Виснет, пишет, что такое. Видим, слышим, рывками идет. Не знаю, с чем это может быть связано? О, Господи. Это может связано быть с интернетом. Но со здешним. Нас... Ну, может быть, мы другой тогда свисток воткнем, потому что нам нужно воткнем. Сегодня вещание. Не-не, раздавать точно не надо. Так, напишите, дорогие друзья, насколько все плохо. Виснет сильно, пишет. Ну, давай свисток. Не-не-не, у меня сегодня вначале так же было, после чего... Так, ну что ж. У меня тоже виснет. Не, ну давай. Но мы сейчас тогда вообще отвалимся. Мы можем вообще отвалиться. Не, подождите, сейчас я. Это не интернет. Интернет нормально работает. Нас просто здесь собралось более 50 человек. Возможно, сейчас мы исправим это. Возможно, Wi-Fi тут многие пользуются. А может, и никто не пользуется, не знаю. Не, ну какие-то. Кто-то же знает. 5 мегабит в секунду, все нормально. Мы с 2,5 вещаем. Ну все, давай. Так что мы тут провели. Пошло уже. Вроде, пишите. Да. Мы сегодня фейерверки тут устроили. В общем-то, всем, наверное, понравилось. Мне точно понравилось. Очень красиво, все хорошо было. Запускали шары тут, в общем-то. Радовались, да. Нам сообщили, что в Балаково, Саратовской области, до сих пор фейерверки пускают, никак не успокоиться, да, остановиться. Телефон здесь +7 95 32. Да, что-то не в эфире, короче. Ну, включай перископ тогда, он пишет, перископ включай. У тебя уже запись идет, потому что все пишут, я понимаю, там несколько человек могут ошибаться, но не все же. Так. Ну, мы тут первый раз вещаем, поэтому... Странно, я вещал, все было нормально. Ну, бывает что. Может быть, кто-то уже подсуетился. Тебя пропустили, поскольку сегодня ты же показывал, наверное, номер машины спецслужб, которая тут стоит и пасет, кто сюда приходит к нам. Так, давай. Давай что-нибудь. Пошло. Давайте с самого начала. Да, с самого начала так. Сегодня 5.11.16 года, до новой исторической эпохи остался ровно год, а может быть меньше. Вот мы вещаем из Московской области, из Одинцовского района, поселка Лохино, улица Родниковая, 22. Нас здесь собралось, ну, более 50 человек. Значит, салют мы устроили. А вот нам пишут, что в Балаково до сих пор салютуют. Телефон здесь, откуда мы вещаем, плюс 7-95-32 и дальше 05-11-17. То есть очень легко запомнить. 95-32 только надо запомнить. А 5-11-17, в общем-то, 05-11-17. 95-32-05-11-17. 8-953-20-5-11-17. Такой есенинский слог такой. 20. Нет, так плохо. 20. 05-11-17. А так 95-32-05-11-17. Хорошо. Вот. Да. Значит. А? Здесь телефон, да. Какой этой системы, я даже не знаю. Гранаты не той системы. Программу сегодня мы в ночь опубликуем. Вот закончим общаться с соратниками и опубликует Сергей на ВКонтакте. А еще мы открываем сайт, но он что-то сегодня не заработал. Но я думаю, что в ближайшее время он будет работать. И там можно будет обсуждать программу. Собственно, сайт для этого и сделан. Ну и не только для этого, но для таких вещей. Сегодня у нас гости дорогие. Гости, да, дорогие. Поэтому, наверное, с чего начнем? Наверное, вот дадим слово Истархову Владимиру, да, чтобы он нам рассказал про русский марш, который вчера был. Давай расскажи, что там было вчера, потому что мы... Сколько времени доехать, ну, как это? Вкратце. Как устанешь, да. Ну, вы знаете, что русский марш у нас проходил в Люблино с большими трудностями. 4 заявки, которые мы вначале дали, нам отказали. Под самыми надуманными поводами сказали, что это мешает проходу граждан. Ну, в общем, какую-то ерунду. Тогда мы на оргкомитете решили устроить вместо русского марша прогулки вокруг Кремля. Ну, эта информация дошла, видимо, до, так сказать, Кремля. Они посчитали, что лучше нас запустить все-таки в Люблино, чем вот эта толпа народа будет гулять около Кремля, а если их будут разгонять, это будет скандал, там праздник, День народного единства, все корреспонденты будут это снимать. В общем, позвонили там Юрию Горскому, сказали, давайте, мол, идите. Ну, мы пошли, народу было не так много, как нам бы хотелось, но, собственно, по причине того, что идут большие репрессии, Демушкина опять, значит, посадили, ну, вернее, как бы под домашний арест, и давили на всех, запугивали, поэтому народу было не так много. Но, тем не менее, я так оценю, где-то около 2-2,5 тысяч было. Хотя официально говорят, там 1000 человек, кто говорит 500 человек. Ну, мне кажется, около 2-2,5 тысяч. Но зато это боевые ребята. Тут ведь не количество решает, а качество. Смелые боевые ребята. Митинг у нас прошел более-менее хорошо, без эксцессов. Там нескольких людей арестовали за... Флаг украинский, представляете, да? Здорово. А говорят, что мы не воюем с Украиной, какие проблемы? А в чем дело-то? Люди подняли, там была группа такая, славяне, объединяйтесь. Ну, все славяне, в том числе и украинцы, подняли флаг, их тут же всех захомутали, так сказать, повязали. Вот, ну, значит, мы, собственно, для чего проводим русские марши? Русские марши – это смотр сил, это демонстрация нашей русской воли, демонстрация того, что мы русские существуем, и мы сохранили свое национальное самосознание, не хотим его терять. Ведь вы знаете, что недавно главный раввин всея Руси Бер Лазар дал команду своему подчиненному Путину, Владимиру Владимировичу, который у нас президентом числится, чтобы он создавал новую нацию. Представляете, да? То они раньше создавали нацию, советский народ создавали. А сейчас у них советский народ лопнул, как мыльный пузырь, потому что никогда не было такого народа и быть не может. Теперь вот им дали команду создавать новую нацию. Называться она будет там как-то типа россияне или россиянцы. Я уж не знаю, как они придумают. Но мы на русском марше говорим, что мы не хотим быть россиянцами, путиянцами. Мы были русскими, хотим остаться русскими. Вот и все. Мы хотим просто сохранить свою национальную самобытность. Это, кстати, никого не ущемляет. Пускай другие народы сохранят свою самобытность. Пусть узбек останется узбеком, таджик таджиком, пускай негр останется негром, а мы русскими, вот и все. И нам нравится то, что мир разнообразен, вот состоит из народов многих разных национальностей, и мы не хотим иметь какую-то серую биомассу без рода, без племени, которые легко манипулировать. Мы хотим, чтобы сохранились, значит, национальные культуры. Вот наша задача. И мы хотим, чтобы мы, русские, чувствовали себя хозяевами в России, что, к сожалению, сегодня не так. Сегодня русский народ абсолютно бесправный народ, просто самый бесправный народ в России. У нас отняты все права, у нас нет представительств в органах власти, нам запрещено создавать русские политические партии. У нас почти все сильные русские книги запрещены. Вы знаете, что Путин уже наклепал там более 2000 книг, вот, вписал в этот оккупационный список запрещенной литературы. Представляете? Сейчас уже хотят переписывать, там и Пушкина хотят переписывать. Уже попы кричат, что это такое. Переписывают, почему хотят. Да, уже говорят там, что это за сказка о попе, работнике о балде, где там балда вышибает мозги из попа. Они переписывают что-то на свой лад. Но мы категорически против этого. Мы хотим сохранить свою русскую национальную культуру. Это наше законное право. Мы знаем, что в 18-м году коммунисты совершили страшные преступления против русского народа. Они изуродовали наш язык, обрезали язык, сделали у нас какой-то алфавит. Ведь у русских людей никогда не было алфавита. У нас была азбука, где каждая буква – это единица смысла. Они у нас часть букв поломали, правописание сделали, превратили в кривописание. Мы сегодня говорим не на русском языке, а на советском. Он, конечно, похож на русский во многом. Кремль всегда плюет. Мы на этом русском марше требовали, чтобы отменили антирусские законы, 282-ю статью, закон об экстремизме, оккупационный список запрещенной литературы, разогнать центре. И что? И ничего. Отсюда мы делаем вывод, что у нас сегодня совершенно антирусская власть. Это оккупационная администрация сидит в Кремле, которая плевать хотела на то, что мы 100 раз из года в год говорим. Вот ситуация, которая сегодня есть. Но, тем не менее, мы, понимая ее, мы готовы к борьбе за отстаивание своих прав и интересов, в том числе и с помощью уличных акций типа русского марша. Я долго, наверное, да? Не, нормально, хорошо. Так, все у нас. Идет эфир? Нормально? Да, все хорошо. Спасибо. Так, вот Виктор Хуторской у нас, да, он сегодня проводил акцию, кроме той, которую мы проводили здесь. Расскажи, что вы там придумали. Приветствую всех зрителей. Да, вот мы тут были через скайп, а сейчас вживую, да. Так что... Хочу сказать сразу, что критиковал Вячеслава я за вождизм зря. Вот видите, я добился все-таки. Всех призываю, кто хочет, кому есть что сказать, стучитесь активнее и будете в эфире. На наших дебатах с Вячеславом мы обсуждали, я вот тогда ему в прямом эфире, ну, в прямом эфире на револьвере, правда, было это дело, я ему тогда предложил, что давайте вместо салютов, а получается, что не вместо, а теперь вместе с салютами, вот, давайте делать акцию такую. 5 числа каждого месяца, это праздничный день, в 11 утра собираемся возле входа на местной администрации. В местную администрацию. Вот я живу в Мытищах, прописан в Мытищах. Сегодня в 11 утра на 17 минут, вы видите, все три цифры присутствуют. 5 числа в 11 утра на 17 минут просто подойти к администрации, познакомиться с соратниками, ну не соратниками, единомышленниками, просто обменяться контактами, никаких экстремистских вещей делать не надо, громить администрацию пока не стоит, рано, они сами сдадутся. Если вот я сегодня был на площади Мытищи, к сожалению, пришло только 3 человека, все 3 здесь сейчас. Вот, я там сказал, что соберем вот целую площадь, у нас еще есть 12 месяцев, да? В это время че. Соберем всю площадь Мытищах соратников, и двери администрации сами откроются, и мы туда войдем. Я думаю, так, не надо ли ничего. Поэтому собирайтесь, если у кого есть возможности, подходите к своей администрации, наберите визиток, раздавайте друг другу визитки, знакомьтесь, просто для того, чтобы вы знали друг друга, чтобы были локоть к локтю. И создавайте вот именно оппозиционные структуры, которые уже смогут вмешаться и в выборный процесс, и в какие-то управленческие дела. Еще раз хочу сказать, контролируйте местные бюджеты. Вот, например, в Мытищах, я сам обалдел, когда узнал, 41 тысяча рублей на человека, прописанного в Мытищах, такой местный бюджет. Это серьезные деньги. Они опять расходятся по карманам местных паразитов. Надо этим заняться, ничего тут такого нет. И это будет хороший вклад, это будет реально поддержка у людей от этого. Так что я вот призываю всех, начиная со следующего месяца. Вот мы почин сделали, мы мытищинские мальцевцы. Меня, кстати, еще тогда Вячеслав назначил главной женой в Мытищах. Помнишь, мы сделали тогда группу, Серега делал ВКонтакте. Правда, я немножко потом подобился, потому что на следующий день еще одну группу сделали опять в Мытищах. Ну, и мы с ними контакт наладили, так что мы взаимодействуем. И вот, к сожалению, с той группы несколько человек подходили ко мне на русском марше, сказали, что придут, но не пришли. Ребят, я вас зову, приходите следующего 5 числа. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Если есть еще минутка, могу немножко про русский марш сказать. Конечно. Тоже был на русском марше с Владимиром Алексеевичем в одной колонне шли. Вот. Хочу сказать, что, к сожалению, мало на русском марше народу. И это результат раскольнической деятельности спойлеров, скажем, там, или не знаю, там, вот Савельевцы, например, другой марш делали, да, на Октябрьском поле. Это а там много пришло, кстати, я потому что не знаю. Я, честно говоря, не следил за ними. А третий марш был на Тверской, это уже единоросский марш, там согнали всех за счет отгулов и прочего. Там эти негры несли Единую Россию, эти дворники, таджики и так далее. Так что я хочу сказать, что хоть нас и обескровили, именно вот этот марш в Люблино, это марш, который не поддерживает войну в Украине, марш, который не поддерживает войны в Сирии. Ну, короче, это вот марш мира. Настоящий, да, русский националистический марш. И... ну, еще немножечко, да, скажу, хочу сказать, что вот на трибуне выступали, да, к сожалению, выступают опять все те же лица. Я призываю организатора русского марша выпускать на трибуну как можно больше людей, которые хотят. А для этого надо было сделать какое-то объявление, что кому есть что сказать. Потому что первый раз я, когда был на русском марше в 2012 году, мы там с Карабановское движение «Общее дело» мы входили, но там мне тогда сказали, что 170 или 70 тысяч платили для того, чтобы свою колонну сделать, для того, чтобы выступать там на сцене. Как выяснилось на этом русском марше, это была ложь, и ничего такого не было. Да. Поэтому я еще раз говорю, у кого есть что сказать, пишите в оргкомитет русского марша, и на следующий год будете выступать без вопросов. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание, и благодарю за то, что меня пригласили. Спасибо. За пиар, спасибо. Эфир что-то у нас плоховато. Ты сейчас перископ еще вещаешь, да? Да, что-то у нас подвисает эфир. Я думаю, что мы с этим делом разберемся. Но это связано, конечно, с интернетом. И, возможно, нас просто тупо глушат сейчас. Такое есть ощущение у нас. Вы же интернет 2 часа назад вещал без единой да. проблемы. У тебя не было никаких задержек, да? Тут у нас еще Марк Гальперин. Где Марк? Расскажи нам про прогулки. Подходи, расскажи про прогулки свои, когда, где мы гуляем. Так, я позапрошлый раз. Давай, позапрошлый раз я прогуливался с тобой. Надеюсь, в этот раз все будет нормально тоже. Давай. Да, значит, каждое воскресенье. Вот микрофон. Каждое воскресенье. Да, я тогда перепутал, сказал в субботу. В воскресенье, конечно, 2 часа, извини, я перепутал. В субботу у нас пикеты проходят, сегодня был пикет, так что пикетную тему мы не останавливаем, но добавляем новый формат, это прогулки оппозиции, они начинаются в 2 часа дня. Мы стартуем с Триумфальной площади, но не с самой Триумфальной площади, а Тверская, Ямская улица, дом 2, почетной стороне Тверской, идем до Кремля. Старт метро Маяковская в 14:05, поэтому если хотите попасть на самый старт, приходите чуть пораньше 2 часов. Мы никого не ждем, самое большее было 14:07, один раз на 2 минуты опоздали. Но если вы все-таки опоздаете, то мы подхватим вас на Пушкинской площади. Соответственно, мы идем через Пушкинскую площадь по Тверской до Кремля. Уже третий раз подряд закрывают перед нашим носом Красную площадь. Это выглядит глупо со стороны администрации города, со стороны ФСО, но пусть глупят. В этот раз мы пойдем до Красной и потом пойдем на Лермонтовскую площадь. Там с 2 часов до 6 будет проходить пикет в поддержку политзаключенных, и в том числе Ильдара Дадина. Ильдар мой друг – Мы с ним боролись вместе, мы с ним даже в спецприемнике сидели вместе. Это такой кремень, и его хотят скрутить в бараний рог. К сожалению, вот администрация ИК-7 просто беспредельничает, что я по-другому никак не могу сказать. Пытки, угрозы со стороны администрации, там директор уже уволили за вот такое поведение, но мы продолжаем бороться, потому что ситуация еще не ясна до конца, и Ильдар должен быть в безопасности. Но возвратимся к прогулкам. Этот формат очень нравится оппозиционерам. Если, допустим, плакатная тема, ну, такая как бы не очень яркая, то прогуляться всем оппозиционерам нравится. Приходите, зовите друзей. Мы идем без плакатов, без лозунгов, без перегораживания Тверской улицы. И так все ясно, как говорили в советские времена. Наращиваем движение. И самое главное, проводите такие же прогулки в своем городе. Санкт-Петербург поднял, что называется, знамя прогулок. Они проводят такие. У нас 1100 городов в России. И в каждом городе должно быть какое-то протестное движение. Не нравятся прогулки, сделайте еще что-нибудь. Но самое главное – растить вот протестные ячейки. Со временем они сольются в одну реку, которая и сметет эту власть. Очень хорошо. То есть, ну, это один из методов. Их может быть, и, наверное, и много. Но вот то, что нам Хуторской говорил, приходить там к администрации, ну, уже страшно становится. Вот люди гуляют, я с Марком гулял, увидел удивительную вещь, что сзади идет взвод, а впереди, причем в форменной обычной одежде, а впереди идут пятнистые, ну, я так понимаю, ОМОН, и они идут к нам лицом, а спиной туда, то есть они так задом идут. А у нас вчера на русском марше вообще я обратил внимание на одну вещь, на которую не обратил внимания почему-то никто. Вокруг нас были только старшие офицеры. Причем удивительно, когда Бициок попросил их поаплодировать, они поаплодировали, это потрясало. А сержантский состав и рядовые, они были вне зоны слышимости. То есть, чтобы они не слышали, что мы говорим, а вдруг они совратятся, представляете? То есть, их исключили вообще из процесса, пустили только самых, так сказать, крепких, таких, как это... партийные времена, кто помнит, как это называлось, самые такие, которые... Идеологически стойкие. Да, да, идеологически стойкие, хотя им сказали, давайте там поаплодируем, они поаплодировали. Ну, в общем-то, поэтому странная ситуация получается. Ну, посмотрим завтра. Да и мы с вами, Вячеслав Вячеславович, обсуждали, что формат прогулок в Саратове пока не опробован, в принципе, почему бы и нет. Нет, ну, если мы просто так гуляем по проспекту, то почему бы не гулять целой толпой? В общем-то, это, с одной стороны, приятно общаться с единомышленниками, с другой стороны, много новостей мы узнаем, ну, как-то подпитываемся друг от друга какой-то энергией такой хорошей, потому что вот сегодня мне сын позвонил и рассказал потрясающую ситуацию, он шел... там, где мы обычно гуляем, и его чуть не задавила машина, потому что там, ну, все переначали, это пешеходная зона, он набросился на этого водителя, из-под колес которого он еле выпрыгнул, водитель начал ругать его матом и называть сумасшедшим, он не понял почему, а потом он понял, ну, водитель не стал разбираться и, слава богу, уехал, оказалось, что у водителя есть светофор, а у пешеходов нет. У пешеходов пешеходный переход и зебра, и они, а светофора нет, а для водителя горит зеленый свет, и он совершенно справедливо думает, что он может ехать на зеленый, это такая вот засада, то есть он сфотографировал очень много открытых колодцев с пиками, такими волчьи ямы, и плюс еще вот такая засада, то есть то, что происходит в стране, иначе как безумием не назовешь, и это же безумие видят все, и те полицейские, которые идут за моей прогулкой следом целым взводом, они же тоже понимают, что это полный идиотизм. Они еще нас сопровождают после. Прогулка заканчивается, мы там идем на Немцов мост, еще спереди два, и сзади два, и вот такая вот кавалькада идет. Я только не понимаю, вот И мы этот вопрос уже задавали. Вот представляете, если недалеко от этого будет совершено какое-то жуткое преступление с человеческими жертвами, как будут объясняться старшие полицейские начальники? Вот они охраняли всей толпой Марка Гальперина в гражданской одежде, в полевой пятнистой форме, в парадной форме, в повседневной, то есть там каких только нет, и ГАИ, там, я не знаю, ОМОН, и все. Вот они все охраняют Гальперина, а преступление предотвращать и вообще общественный порядок как-то сохранять никому не надо, что ли? Если что-то случится, я так понимаю, что пофигу. То есть этой высшей власти абсолютно до фонаря, они не уволят начальника московского УВД, если там перережут 12 человек, но уволят, если Гальперин вдруг залезет на мавзолей и что-нибудь крикнет. Вот что, они боятся пустить Гальперина или кого-то, кто с ним гуляет на Красную площадь? А вдруг он на мавзолей залезет и что-нибудь крикнет? Представляешь, какой ужас? Вообще, то есть небо тогда рухнет прямо на уши Путину. Ну, блядь, что у этих людей? Я не понимаю, почему они всего этого боятся. Я не понимаю, почему они не боятся держать народ в черном теле, обкрадывать, Платон делать, всякую херню. Почему они не боятся сажать Дадина там без всякого преступления, но при этом боятся, что Гальперин крикнет с мавзолея? Что случится-то? Вот я был бы на месте Путина, я бы сказал, прям привел Гальперин, сказал, вот мавзолей, кричи, что хочешь. Ну ведь так, да? А получается, значит, может быть, они знают что-то такое, что я не знаю. Может быть, на мистическом каком-то уровне у них есть такой страх. Вот сейчас залезет, скажет, и все, с путинскому режиму. В одну секунду провалится. Вот надо знать, где это место силы. Может, это надо на лобное место выйти, что-то сказать, какие-то правильные слова там. Там, я не знаю, мине-мине текелу парсим. Я не знаю, что надо сказать. Но что-то ведь есть такое, чего они боятся, а? Ленин Марк... жив. Мозг сидит, и они боятся, что его разбудят. Любой инициативы народа они боятся. Общество собаководов, если объединиться, рано или поздно начнут его разваливать. Да, но ведь вот, они же не дают провести ни одного референдума ни по одному вопросу. Вот сейчас Госдума проголосовал, чтобы стрелки часов перевести в Саратовской области. Ну, хоть кого-то там спросили, ну, провели бы референдум, сказали, вам надо это? Ну, я не знаю, у меня свое мнение, у Сережи прям противоположно, у нас разное мнение насчет этого. Но они бы спросили, люди бы проголосовали, они не хотят этого делать. Даже по такому смешному вопросу, почему? А вдруг народ привыкнет? Дай ему по смешному вопросу стрелки перевести, там, проголосовать, он тогда по каким-то другим захочет осуществлять свою власть конституционную. Это верно. Есть так, еще пара маленьких давай, объявлений. Давай, я не буду тебя перебивать, нет, а все, то я что-то разошелся, потому что эфир вис, а меня это сдерживает внутренне. А? На разойтись, я, кстати, сразу согласился. Не разошелся, то есть расходился. Да. Я был на русском марше в качестве наблюдателя, и серьезных каких-то ксенофобских выступлений я не увидел. Пару фраз какие-то были, выкриков, но они не делали погоду. Но что по русскому маршу? 6 человек было задержано, суд будет 7 числа, в понедельник, в Люблинском суде, с утра, с 10, там, с 11 часов. Кто может поддержать, там, Владимир Путилин и другие, полиция говорит, что у них были лица закрыты, ну, не знаю, могли бы сделать замечание, если там шарф какой-то там сверху, но им вменили нарушение проведения публичных мероприятий, кто может приходить, и Люблинский суд в Москве, допустим, 10:30, я надеюсь, уже начнется утра, приходите. А второе, это... Еще раз скажи, а то люди... Да, значит, 7 числа в понедельник, 10:30, Люблинский суд, поддержать тех, кто был задержан на русском марше. И еще раз скажи мне, вот парни задержали за татуировку и посадили на 7 суток. Они рассчитывают, что она смоется, что ли, через 7 суток? Нафига ему 7 суток-то дали? Почему не 7 лет, не 70? Она же никуда не денется. Логики у власти нету. Например, задержали человека, который шел в славянской колонии, там около 10 или 15 флагов было, и белорусы, и хорваты, и поляки, ну все славянские народы, и в том числе он нес украинский флаг. единственного человека выхватили из этой, пусть небольшой колонны, схватили, поместили в автозак. У нас что, война с Украиной? Нет войны. Но почему нельзя украинский флаг? Не знаю его судьбу, может быть, ему тоже что-то приписали, может быть, отпустили без протокола. Но факт тот, что власть совершенно неадекватная, ее нужно менять. Еще небольшое объявление. Планируются антикризисные марши, антикризисные митинги с форматом «открытый микрофон». То есть те протестные группы, которые у нас есть, может быть, в конце ноября, может быть, в декабре вот стартует такой формат проведения митингов. Если у нас получится, то буду рад реализовать эту задумку. Пока просто готовьтесь, социальные группы подавайте, списывайтесь со мной или с другими людьми из оргкомитета, которые будут пытаться проводить вот такой антикризисный митинг. Они будут иметь название «Антикризисный митинг 2, 3, 4 и так далее. Но суть в том, что нужно поменять власть, и каждому будет выделено какое-то время, и он скажет, каким способом он собирается менять власть. Это будет не просто критика власти, но с позитивной повесткой дня. Ты, допустим, сказал о какой-то проблеме, и ты должен сказать, как ты эту проблему хочешь решить. Так что не просто поговорить, а с конструктивом. Спасибо. Да. Спасибо, ладно, Марк. Да, счастливо. Так, Сереж, тогда ты кому-то дай этот перископ, чтобы нас снимали. У кого? Давай, да. Болезнь Паркинсона? Да. Да, вот у Саши нет болезни Паркинсона, слава богу. Надеемся на это. Да. Значит, еще хотели мы. Тут, может быть, кто-то... Ну, у нас сегодня неформальная такая встреча. Про новости мы особо сильно не будем говорить. Может быть, там напишут нам какие-то, может быть, особенные вещи случились. Вот меня сегодня потрясла только одна новость. Этот Михалков, как обычно, он сказал: «Я Костю Райкина люблю, но мне хотелось бы понять, где его ущемили». Странное вообще представление у человека о справедливости. То есть, если тебя не ущемили, то ты не можешь говорить о справедливости, пока тебя не ущемят. Ну, можем пожелать Никите, чтобы ему там что-нибудь двери ущемили, чтобы он... Закон, российской нации закон. Ну да. Это тоже новость. А? Это новость, это ж неделю. Это ж неделю насчет российской нации. Это, конечно, совершенные безумцы, кто это такой задвинул. Но Борис Николаевич все говорил: дорогие россияне. Да. Ну, блин, ну что тут можно... Я хочу объяснить, вернее, не объяснить, реплику вставить. Ага. У нас действительно какие-то проблемы, мы обязательно их исправим, безусловно, с интернетом и с сегодняшним эфиром. Мы сегодня выложим запись эфира, благо она у нас ведется, и все могут, в общем-то, и здесь присутствующие, если кто-то вдруг захочет, долгими осенними или зимними вечерами, сидя перед камином, с чашечкой кофе пересматривать этот эфир, то у нас будет он в хорошем качестве, без всяких зависаний. Да. То есть повесим тогда. Конечно, обязательно. Вот у нас есть камера с самого начала, она пишет. Все, обязательно, потому что такие сбои — это недопустимо, конечно. Ну, вот Сережа показывал сегодня тут машину, которая стояла, и охранник, который тут, знаешь, есть не наш, кстати, а там местный, он рассказывает, что ему в лицо сунули удостоверение какой-то спецслужбы. Какой, он не понял, потому что их развелось очень много. И мы помним, как одного нашего товарища